Глава 61. Ночь была тихой, небо ясным. Луна должна была взойти позже. Зато на небе высыпали триллионы звезд. Кое-где было больше серебряной пыли, чем черноты. Ни один из скрывавшихся в тени наблюдателей не обнаруживал себя. Люди, сопровождавшие Тупа, отправились на поиски таверны. Ночь принадлежала только нам двоим. Мы молчали до тех пор, пока падающая звезда не полыхнула, прочертив небосвод, стремительно направляясь на восток. Потом взорвалась. На мгновение Танфер залил бледный свет. Тинни, это могла быть одна из самых важных ночей в нашей жизни. В ответ она издала невнятный звук, полный сожаления, и прижалась ко мне, словно ей было холодно. Она дрожала. «Мы давно знаем друг друга», — продолжил я. «Я не могу представить своей жизни без тебя. Но я не могу продолжать жить так, как мы жили. Я не могу быть тем, кем ты хочешь, чтобы я был. Люди, которые сейчас в этом доме, тоже значимы для меня». Последний свет умирающей звезды отразился в слезе Тинни. Рыжули ничего не сказала. У меня упало сердце. Старые кости потерпел поражение. Она останется упрямой до конца. Действуй нежно, Гаррит. Еще не все потеряно. Однако Страфа Альгарда нравилась ему больше этой женщины, которую он знал намного лучше. «Гаррит, я люблю тебя», — сказала Тинни. «Ты это знаешь. Я всегда тебя любила». Я могла бы сказать что-нибудь банальное, вроде «без меня ты не будешь собой». Я не могу вообразить себя с другим мужчиной. Что бы я ни сказала, как бы я себя ни вела, что бы ни случалось в нашей жизни, это всегда было правдой. С тех пор, как я была еще ребенком, а ты заходил повидаться с Дэнни. С тех пор я все время так усердно пыталась понять Гаррита, который действует за пределами закрытого мира, включающего лишь тебя и меня. Но больше я не могу этого делать. Я знаю, что не должна быть настолько эгоистичной. Я знаю, что сворачиваю в темноту, которую люди могут счесть безумием. Но я одержима. Я больше не могу ни с кем тебя делить. Я не могу. Монстр внутри меня хочет подтолкнуть это к тому пределу, где не будет никого, кроме тебя и меня. Ни работы, никаких отвлечений, только мы. Я знаю, что это безумие, но не могу остановиться. Она меня испугала. То, что она говорит, правда. Но сейчас она пытается манипулировать тобой с помощью преувеличений. Тем не менее, эти преувеличения базируются на истине, залегающей так глубоко, что она никогда не проявлялась раньше. «Сможешь помочь?» «Тинни была важной частью моей жизни. Я любил ее. Может, слишком часто на расстоянии. Любил почти так же долго, как, по ее словам, она любила меня. Но я не был одержим. Я влюблялся и раньше. Разум говорил мне, что я выживу, хотя боль настойчиво твердила, что придет. Приключение по имени Страфа Альгарда ожидало в другой части моего разума. Я это знал. Страфа предложила мне шанс на взрослые, равноправные отношения. Я посмотрел на Тинни и подумал, как она дошла до такого. «Покойник был в моей голове, пытаясь мне кое-что показать», — сказала она. «Он говорит, что ты часть сети дружбы и обязательств. И что есть прекрасная женщина, которая хочет стать для тебя важной, но ты смотришь только на меня. В какие игры играет старый мешок с костями?» Тинни разразилась душераздирающими всхлипываниями. «Проблема в том, что часть ее разума остается полностью рациональной. Эта часть знает, что она сумасшедшая и что ею правит одержимость. Но рациональная часть не имеет никакого контроля и остается узницей внутри растущей одержимости. Не могу в это поверить. Как такое могло случиться? Колда может предложить какие-то травы? Ты знаешь, как это прооперировать? Возможно, да. Но тебе нужно будет убедить мисс Тейт, что она сама хочет проведения подобной коррекции. К тому же стоит вопрос и о силе твоих собственных эмоциональных обязательств. Я игнорировал Страфу, хотя темы работы над Тинни и случай со Страфой шли параллельно. Такое возможно. При условии, что она согласится. Проклятье! Мне придется исследовать ее разум. Воспоминания за воспоминанием. Обиду за обидой, чтобы найти переломные моменты, нуждающиеся в корректировке или уничтожении. Каждый такой переломный момент окажет воздействие на каждый последующий момент. Это трехмерная проблема. Хирургия будет куда более тонкой, чем та, в которой нуждается жертва семейных обстоятельств, вроде мисс Альгарды. Тинни недовольна жизнью, которую вела, и я не смогу дать никаких гарантий. «Вы говорите с ним обо мне?» — спросила Тинни. «Да». Я притянул ее к себе. По обыкновению чувствовалось, что она в моих объятиях как дома, что она создана для них. Она заплакала. Я заплакал. «Мы сможем с этим справиться», — сказал я. «Если ты позволишь, чтобы мы с этим справились. Если разрешишь старым костям сделать небольшие поправки, я дам ему согласие поработать надо мной». Я ляпнул это, не подумав, и почти в наглую солгал. Любые усовершенствования, в которых нуждался мой мозг, уже были проведены, без упоминания о переделках. Возможно. Жутковатая мысль. Никто не хочет услышать, что нуждается в исправлении, даже когда люди сами это осознают. Первая и естественная реакция Тинни была категорически отказаться. Я продолжал крепко сжимать ее в объятиях и ничего не говорил. Слова не помогли бы. Все было сказано. Изменения в нас приведут и к изменениям в наших беседах. Я подумал, что это шанс и что мы смогли бы найти путь. Дядя Освальд открыл дверь и проверил, как у нас дела. В руке он сжимал кружку. Румянец на его щеках свидетельствовал, что дядя изо всех сил налегал на выпивку, наслаждаясь моим гостеприимством. Не увидев разбросанных вокруг внутренностей, он крякнул и снова закрыл дверь. Клинч продолжался. Тинь немедленно расслабилась, отдавшись тому, в чем нуждалась. Мы должны были поддерживать отношения. Ей предстояло сразиться с одержимостью, которая сделает невозможным продолжение этих отношений. Я, без сомнения, был сбит с толку. У меня была Тинни, знакомая и самая уютная, хотя всегда полная эмоций и драм. А на заднем плане была Страфа со своей удивительно могучей привлекательностью. Не такой, какая обычно бывает у любого существа женского пола между 7 и 70 годами. К ней меня тоже тянуло, без вопросов. Но дело было не только в этом, но и в интеллектуальной интриге и в уверенности, что Страфа Альгарда будет разыгрывать куда меньше драм. «Ты, грязная тварь, искушение!» Я ощутил веселье невидимого наблюдателя. Классическая дилемма. В данный момент Тинни лидировала на фурлонг. Едва расслабившись и прислонившись ко мне, она стала удобной, как разношенная обувь. Но Страфа могла поравняться с ней или даже вырваться вперед, если Тинни здесь не будет, чтобы смущать мой разум. «Пора войти в дом», — предложил невидимый наблюдатель. «Что-то движется в темноте. Ты не захочешь оставаться снаружи, если оно направится в твою сторону.